Глава 23. Каст. Вернувшись домой, мы отправили Софи отдыхать, а сами собрались в гостиной, решив обсудить произошедшее. «Как получилось, что образовалась связь между Софи и Вайном?» — спросил я, стоило дверям закрыться за нами. «Несмотря на то, что мать у нас, может, и одна, но...» «Не, Кастас. Твоя мать не разорвала связь с родом Вайна. Все высшие ауры образуют связи, даже с нашими женщинами, не только с невестами. А она ее не оборвала, просто сбежав. И предполагаю, что с твоим отцом не была создана новая связь, именно из-за старой. Ты сейчас больше принадлежишь роду Вайна, чем роду своего отца», — хмуро пояснил Дориан, падая в кресло и потирая виски пальцами. «И флаг подтвердил это», — добавил Тайран. «По факту и не нужна помощь совета, чтобы узаконить твое место в семье высших ауров. Это за них уже сделала Фарк сегодня». Связь была подтверждена. Скорее всего, поэтому Вайн так настаивал на нем. А мы из-за того, что это обычное дело, упустили этот момент. «И что теперь?» — прищурился я. «Что? Надо выиграть выборы и разорвать связь между Вайном и Софи. Иного варианта нет», — пожал плечами Дориан. «А до этого? Еще 2 недели впереди!» — нахмурился я. «Мы не можем запретить Вайну видеться с Софи, к сожалению», — процедил его высочество, сжимая руки в кулаки. «Я только смирился с тобой, а теперь еще и этот придурок», — рыкнул Дориан. «Прекрати», — устало произнес Тайран. «Мы уже договорились, что не будем между собой ругаться. Каждый из нас нужен Софи, особенно Кастас», — сделал упор на последнюю фразу Аур. «Лучше давайте решим, как свести к минимуму контакт Вайна с Софи. Это сейчас не столько от нас зависит, сколько от самой Софи. Лишь она вправе отказать ему. Мы можем лишь применить силу, если он переступит черту и обидит нашу девочку», — уже более спокойным тоном ответил его высочество. «Он все предусмотрел», — неожиданно произнес Тайран. «Если бы Кастасу сегодня дали права ауров без проверки Фарга, мы заключили брак с Софией в тот же день, и тогда у Вайна не было бы ни малейшей возможности стать женихом Софии. Мне кажется, он знает больше, чем говорит», — задумчиво пробормотал он. «О чем ты?» — нахмурился принц, а я нахмурился. «Он, возможно, и есть тот аур, по поручению которого Алекс искал у отца Софи нужную ему вещь. Тот кулон. Если так, то, боюсь, он в курсе, что наша девочка получила энергию посредством той вещицы. В духе Вайны заполучить настолько уникальную силу перед выборами, не заморачиваясь с невестами», — выдвинул предположение Тайр. «А мы с Дорианом ощутимо напряглись. Если это правда, то у нас большие проблемы. Вайн не оставит попыток сблизиться с Софией, чтобы опустошить ее. А значит, придется приложить все силы, чтобы этого не произошло». «Предлагаю установить дежурство», — произнес принц, предугадав мои мысли. «Ночуем с Софи по очереди. Если все так, то с Вайна останется выкрасть ее». «Обойдется», — выдохнул я, вставая со своего места. «Я к Софи», — предупредил я мужчин, на что они практически синхронно кивнули, соглашаясь с моей кандидатурой на сегодня. Покинув гостиную, я направился к лестнице, ведущей на 2-й этаж. Была б моя воля, я ни на секунду бы не оставлял девушку одну. Уж слишком дорога она мне была. Поразительно, но за столь короткое время я успел влюбиться в Софи и теперь не мыслил жизни без нее. Не дай мне сегодня совет права, я бы не расстроился. самое ценное для меня лишь моя Софи. Только бы была всегда рядом и любила меня в ответ так же сильно, как и я ее. Софи. Утром я проснулась в объятиях Каста и ощутимо расслабилась, ведь всю ночь мне снился Вайн. Аур во сне все пытался меня поцеловать, а я всячески отбивалась. Не знаю, почему я противилась этой связи, но было дурное предчувствие относительно этого мужчины. Он пугал. Зато рядом со своими женихами я чувствовала себя невероятно спокойно. Я была уверена, что ни один из них не даст меня в обиду. Вот и Ирн сейчас лежал, крепко сжав в своих объятиях, словно боялся, что меня могут украсть. Хотя, а почему бы и нет? Думается мне, Вайн способен и на такое. И ведь возразить ему будет нечего. Он вправе забрать меня к себе столь наглым способом. Потом доказывай, что не сама пошла. Видимо, вчера мои женихи договорились дежурить со мной, решив не спускать с меня своих глаз. Впрочем, я не против, а только за. Так даже спокойнее. Полежав еще немного, я все же выпуталась из объятий Каста и отправилась умываться. Но стоило мне раздеться и зайти в душевую кабину, включая воду, как дверь в ванную с громким грохотом распахнулась, заставив меня испуганно вздрогнуть. На пороге стоял Ирн, взволнованным взглядом окидывая помещение до момента, как он наткнулся на меня. «Софи!» — воскликнул он, в несколько шагов добираясь до меня и привлекая к себе. И, кажется, ему было совершенно неважно, что я вся мокрая и смотрю в ответ на него ошалевшим взглядом. Каст без предисловий впился в мои губы жадным поцелуем, вызывая у меня жалобный писк. «Что?» — промямлила я, когда Ирн оторвался от моих губ. «Я думал, он тебя похитил», — пояснил мужчина, зарываясь пальцами в мои волосы и прижимая мою голову к своей груди. «Я просто душ принимала», — пропищала я, не в силах даже чуть-чуть пошевелиться в крепкой хватке Ирна. «Я здесь. Может, отпустишь?» — попросила я. «Да», — согласился он, вот только еще крепче сжал в своих объятиях. «Мне дышать уже нечем!» — просипела я, забарахтавшись. «Конечно, очень приятна такая забота, но...» «Прости», — опомнился Ирн, отпуская меня и делая шаг назад. И лишь тогда, соображая, что я стою перед ним, в чем мать родила. Но вместо того, чтобы подать мне полотенце и помочь прикрыться, он снова протянул руку и привлек обратно в свои объятия. «Каст!» Успела только возмутиться я, как мои губы снова оказались в плену. И на этот раз довольно длительным. «Не могу», — прошептал он только в ответ, не давая четкого понятия, чего не может. «Оторваться от меня или сдержать свои порывы?» Хотя, в общем-то, было без разницы, ведь мужчина вернул нас под горячие струи воды, прижимая меня к стене и продолжая страстно целовать. Его руки блуждали по моему телу, сжимая и поглаживая, а губы периодически покусывали нежную кожу на шее, исправно возвращаясь к моим губам. Я только и могла, что пытаться снять с разгоряченного тела мужчины намокшую рубашку, в итоге просто порвав ее на части, когда возбуждение стало совершенно невыносимо терпеть. Ладно, хоть штаны не стали очередной преградой. С наслаждением я провела по гладкой коже руками, чувствуя в ответ, как пальцы мужчины сжимаются на моих бедрах. Каст был нетерпелив, поэтому сразу же подхватил меня на руки, позволяя обвить его талию бедрами и прижаться к нему теснее. Мгновение, и я ощутила член Ирна в себе, довольно выдыхая. «Моя София, припав губами к моему плечу, прошептал Каст, начиная двигаться. И с каждым движением я ощущала все большую заполняемость и возбуждение, которое охватывало меня. Я только и могла что стонать в ответ, цепляясь за плечи мужчины и оставляя от своих ногтей красные полосы на коже Каста. «Да, да, да», — шептала я мужчине, теряя голову от невероятных ощущений, в то время как Ирн порыкивал мне в губы, периодически терзая их. Полное безумие творилось между нами, когда я кусала Каста в ответ, и он не оставался в долгу. Разгоряченные, со сбившимся дыханием и в тесных объятиях друг друга, мы не могли остановиться, довольно быстро достигая грани. Но даже после оглушительного оргазма, еще продолжая свои неистовые движения, словно нам было мало. Если бы не Дориан, который появился на пороге, мы бы точно не отлипли друг от друга. Вот только, кажется, его высочество забыл, зачем пришел, вперев в меня свой взгляд. «Дар», — выдохнула я, пытаясь восстановить дыхание, все еще находясь в объятиях Кастаса, который тоже приводил мысли в порядок. «Кажется, я вовремя», — откликнулся принц, а я почувствовала, как краска заливает лицо в ответ на пожирающий взгляд мужчины. «Должно быть», — неожиданно откликнулся Ирн, медленно отпуская меня и оставляя на моих губах легкий поцелуй. «Каст!» — перевела я растерянный взгляд на мужчину, который лишь улыбнулся в ответ и, обмотав полотенцем бедра, направился к двери. «Вайн пришел», — успел проинформировать Ирна Дар. «Я разберусь», — кивнул Каст и оставил нас одних. А я поняла, что не уйду отсюда, пока его высочество мне не позволит. Вот только почему-то я совсем не против. «Дар», — протянула я, не зная, куда деть себя от смущения. «Что, моя дорогая?» — улыбнулся он, медленно приближаясь. «Ты давно не делилась со мной энергией, Софи», — добавил он, медленно скользя взглядом по моему телу. А у меня дыхание сбилось от понимания того, что подразумевается под понятием «делиться энергией». Остановившись в паре шагов от меня, мужчина протянул мне руку, приглашая подойти к нему. И я подчинилась, выключая воду и ступая ногой на теплый кафель. Принц оказался тут же подле меня, подхватывая на руки и унося меня в спальню. Лишь остановившись около кровати, он отпустил меня на нее, тут же нависая сверху. Я хотела было я оправдаться, но Дар не дал. Его ладонь легла на мой рот, показывая, что он не хочет слышать от меня объяснений. «Ты такая красивая, Софи, разгоряченная, возбужденная», — прошептал он, скользнув рукой по моей шее вниз, добираясь до груди. Его пальцы легко сжали сосок, играя с ним и заставляя меня выгнуться от удовольствия. «Надеюсь, вскоре ты откинешь все свое смущение, и мы сможем сполна насладиться тобой, девочка», — добавил его высочество, продолжая ласкать мою грудь. «Дар», — пробормотала я, — «мне просто нужно время». «Тебе нужен частый секс», — перебил он меня. «Со всеми нами». Склонившись, шепнул он мне на ухо, после прикусывая мочку и вызывая толпу мурашек по телу. «В какой позе ты хочешь, чтобы я тебя взял?» — неожиданно спросил он. А я в очередной раз вспыхнула, словно светофор. «Я не знаю», — пробормотала я, неожиданно обнаруживая, что рука принца продолжила движение, уже скользя по животу. «Подумай», — шепнул он мне в ответ, — «но недолго». «Думать? Какой там?» Стоило пальцем мужчины скользнуть в горячее влагалище, как я всхлипнула и потеряла способность и вовсе мыслить. О чем там думать? Я готова была отдаться принцу в любой позе, в которой он пожелает. И, кажется, он это понял в то же мгновение, что и я. Поэтому и перевернул на живот, подпихивая под мои бедра подушку и заставляя повыше приподнять зад. Сцепив одеяло пальцами, я сгорала в смущении от настолько развратной позы, но даже не это заставляло мое тело дрожать от возбуждения, а пальцы мужчины, по-хозяйски изучающие мое влагалище и клитор. Сходя с ума от ощущений, я неосознанно вводила бедрами из стороны в сторону, желая полностью насадиться на пальцы мужчины. Но он играл и за мое нетерпение оставлял легкие удары ладонью по ягодицам. А я в ответ всхлипывала и терлась сосками об одеяло, не в силах терпеть. Момент, когда член принца одним быстрым движением оказался во мне, я не забуду. Как же было хорошо, особенно когда его высочество сжал мои бедра пальцами и начал свои движения, резко толкаясь вглубь горячего прохода. «Дар!» — вскрикивала я, чуть ли не теряя сознание от действий мужчины. Насколько он смог завести меня, что я была не в состоянии себя контролировать. «Моя девочка, теперь каждый твой день будет начинаться с секса», — пообещал он, а я уткнулась лицом в кровать, пытаясь скрыть выражение удовлетворения на лице. «Извращенка. Наверное». Но Дариан не собирался лишаться моих стонов, поэтому заставил меня выпрямиться, обвивая одной рукой мою талию, а второй ладонью обхватывая шею, призывая откинуть голову назад. Кажется, я словно пропустила член мужчины еще глубже в этот момент, ахая от неожиданной заполненности. «Громче, моя дорогая», — попросил принц, оставляя на моей шее влажный след от поцелуя. Но я неожиданно ощутила стыд от позы, в которой мы находились, наоборот, приглушая свои стоны. Неудивительно, что принцу это не понравилось, и его рука тут же скользнула с талии вниз, добираясь до комочка нервов и поглаживая его. Вскрикнув, я выгнулась, но мужчина не дал мне полной свободы действий, привлекая обратно. Я словно оказалась в плену взрывающих мозг ощущений. Тело билось в судорогах удовольствия, а громкие стоны, так желаемые даром, не смолкали. «Вот так, Софи, умница!» — прошептал он, вытрахивая меня своим членом до помутнения в глазах, приятного и головокружительного. И этот оргазм оказался еще более бурным, чем с Кастом. Я словно потеряла себя в тот миг, особенно когда принц стиснул меня в своих объятиях, тоже достигая разрядки. Ноги не держали. Хотелось упасть на кровать, но руки его высочества не давали. «Вечером попробуем что-нибудь новенькое, моя девочка», — неожиданно пообещал он, чуть отдышавшись и проводя кончиком языка по моей шее. А я только моргнула, не в силах ответить принцу, на самом деле представляя всякие извращения. Утомительное, но какое же приятное утро!